Глава 18. Синхронизация 10,28%. Карьер мы с берсеркером увидели на седьмой день путешествия. На снимке со спутника это овальное пятно ничем мой взгляд не притянуло. Озеро не озеро, кратер не кратер, что-то непонятное. Вблизи же это выглядело колоссально. Я видел фото с разработок кимберлитовых трубок. Здоровенное такое чудо. Настолько огромное, что 40-тонные карьерные самосвалы, ползущие по спиральной дороге к самому низу, выглядят не крупнее муравьев. Что-то в этом роде было и тут. Баллистический вычислитель выдал расстояние до противоположной стенки в километр с хвостиком. Кило и 217, если точнее. И 606 метров в глубину. И всего одна во многих местах обвалившаяся дорога вниз. Никаких строений внизу не осталось, хотя они там и были когда-то давным-давно. Во всяком случае, рыжие пятна ржавчины располагались подозрительными прямоугольниками. Еще на дне было озерцо, а на склонах в нескольких местах сразу сверкали на солнце ниточки ручьев. Видимо, потом эта вода куда-то тоже девалась. Иначе за сотни лет родники наполнили бы чашу карьера до краев. А если тут еще и руда какая-нибудь полезная найдется, лучшего места под поселок не найти, кивнул я собственной идее. Оборонять проще пареной репы, энергия тоже не проблема. «Далековато от центра», – возразил Димон. Не сказать, чтоб он был большим любителем поспорить, но дельные мысли не стеснялся высказывать. «Сколько тут по прямой? Километров 20?» «По прямой меньше», – сверившись с картой, выдал я. «Напрямик не везде и пройдешь. Обратно пойдем, нужно будет прикинуть, как сюда может транспорт доехать. Как-то же аборигены отсюда руду вывозили, значит, и их дорога должна сохраниться». «Если она не дальше на север идет, тогда она нам вообще не в тему». «Логично», — хмыкнул я. «Нужно как-то спуститься. С такого расстояния сканер не цепляет, а без геологической картины впечатление будет не то». «А не будет ли евреям сильно жирно от такого подгона?» фыркнул я. «А кому еще? Это мусульмане да иудеи при деньгах и могут себе позволить собственное поселение в колонии. Остальным такая роскошь не по карману». «Есть еще тени. Мальчики-мажоры? А им-то город нафига? Лас-Вегас только если построить. Казино, все дела». «Блэк-джек и шлюхи», — засмеялся Берс. «Представляю, какой ценник компания выставит за столы с рулеткой. Проще их тут на месте из золота отлить». «Будет заказ, отольем», — хлопнул я напарника по плечу. «Видишь, где спуститься можно?» «У нас троса не хватит до дна спуститься. Нужно хоть сколько-то пройти по дороге, а там уже место для крепежа выбирать. И еще вопрос. А что, если ретранслятор со дна не цепляет? Эта нора нафиг никому не нужна будет без связи». «Вот и проверим. Пошли, что ли?» Повезло, что низвергающиеся вниз на дно карьера ручьи не размыли всю дорогу полностью. Несколько промоин мы попросту перепрыгнули. Жителям поселения потом придется, конечно, что-то сделать, как-то защитить единственный путь вниз от воды. Нас же в этот первый спуск вниз это ничуть не волновало. Единственное, что ради того, чтобы информация, которую мы собирались предъявить заказчикам, была максимально полной, все эти препятствия фотографировали. Забавно управлять ходячим фотоаппаратом. Хотя сам факт оперирования сложнейшим кибернетическим устройством с расстояния в несколько сотен световых лет сам по себе удивителен. Наличие встроенных видео и фотокамер на этом фоне уже не так поражает. Диаметр карьера превышает километр. Дорога вниз несколько раз обвивает стенки. Так что ничего удивительного, что за одну смену мы не успели полностью спуститься. Слава богу, хоть ретранслятор не подвел, отработал штатно. «Им придется изобрести какой-нибудь подъемник», — взглянув перед отключением на верхнюю кромку карьера, покачал головой Берс. «По два дня тратить только на подъем — такое себе удовольствие». «Это точно», — хмыкнул я, — «тем более, что им белазы тут не нужны. Все потребности поселка можно и на руках притащить». «Но под вездеходы все-таки придется лифт иметь», — дополнил напарник. «Внизу тоже поляна немаленькая, ногами не находишься, а если что-то серьезное строить соберутся, то и подавно». «Пусть у них самих голова об этом болит», — отмахнулся я. «Место, конечно, козырное, но не без нюансов». «А я бы не отказался тут тоже обосноваться», — закинул мысль Дима. «Если все правильно обустроить, тут спокойно будет, безопасно». «Мне вот интересно», — поймал я ускользающую мысль за хвост. «Заметил, наверху ни единого деревца нету. Как местный кукловод станет вокруг заслон устраивать? Я так понимаю, стичи с крысюками — часть лесной экосистемы. Нет леса — нет стражи». «Все-таки думаешь, тут чей-то злой разум есть? Ну, тот, кто устраивает эти заслоны». «Очень на это похоже», — кивнул я. «Слишком уж все... правильно. Кольцевые заслоны, система утилизации, все дела. Природа могуча, но туповата. Пока бы местные виды догадались, что человек враг, мы бы успели все живое на многие километры вокруг вырезать. А тут, как по заказу, только-только высадились и на тебе. Нашествие тварей, оборона периметра, заслон. Чтоб звери взяли и сами собой организовались, так не бывает». «Согласен, не бывает. У нас на земле. А тут... хрен его знает, товарищ майор». Вечером после смены и ужина валялся на кровати и размышлял о возможности переезда всем кланам в этот карьер. В принципе, нам ничто не мешало это сделать. Золотая жила рано или поздно иссякнет. Сидеть в пещере ради самой пещеры – глупо. Единственное, что нас там еще могло удержать – это железо и цемент. И то, и другое весьма востребовано в колонии. И, думается мне, еще очень долго будет всем необходимо. Другой вопрос – как долго продержатся высокие цены на эти материалы? Кланы богатеют, обзаводятся производством. Ни известняк, ни железная руда, никакие не дефицитные. Этого добра везде полно. Помнится, даже на земле в средней полосе России из болот и ручьев в средневековье какую-то плохонькую руду добывали. И это при полном отсутствии приличных по нынешним меркам месторождений. А тут горы вокруг. Компании выгодно расползание народа в разные стороны. Появление новых поселений рождает новые заслоны. Операторов все больше и больше. Центры связи возводятся на земле уже повсеместно. Даже один человек из каждой тысячи – это 10 миллионов. А официально считается, что уже сейчас по экзопланете гуляет более 100 тысяч носителей. Как говорится, есть куда развиваться. Больше заслонов – больше органики, то есть больше прибыли. Перенасытить рынок этих кристаллов компания, судя по всему, не боится. Значит, спрос гарантирован свойствами, которые всем нужны. В один прекрасный момент кланы начнут производить больше железа, чем рынку нужно. Цены поползут вниз, пока не упадут до совсем ничтожных значений. И тогда в цене будут совсем другие материалы. Например, цветные металлы. Или полимеры, которые пока еще непонятно, из чего производить. В общем, думал я, думал и пришел к выводу, что для принятия решения недостаточно информации. Переезд имел бы смысл, если бы в этом карьере мы нашли что-то действительно важное и нужное. Например, нефть. Или алмазы. Или на дне этой дыры живут растения, которых нет нигде больше, и из которых можно изготавливать бездымный порох. О, тогда я первым бы голосовал за переезд. Стать монополистом в производстве пороха – это означает и получить полный иммунитет к нападениям недругов, и практически безграничный источник денег. Еще бы изобрести способ конвертировать виртуальные колониальные деньги в реальные земные доллары, и я просто купил бы себе свободу. У нас в стране то, что не продается, можно купить просто за более высокую цену. На этой счастливой ноте я и уснул. Следующая смена прошла как-то рутинно. Шли, не особенно торопясь, по дороге вниз на дно карьера. Время от времени проверяли, видит ли ретранслятор спутники, и сканировали стенки на предмет наличия полезных ископаемых. И да, мое предположение, что железо, довольно распространенное на этой планете ресурс, полностью подтвердилось. Мы легко нашли по ярко-оранжевому цвету сразу несколько богатых выходов руды на поверхность. В одном месте, которое мы даже на карте пометили, содержание приближалось к 80%. Очень много. При должной организации процесса легко можно было организовать промышленное производство металла. Известняки встречались только в верхних частях карьера. Внизу, как отрезало. Зато стали встречаться минералы с высоким содержанием серы, по большей части пирит. «Золото дураков!» – фыркнул Берс. Как оказалось, учился он в горном техникуме и в камнях разбирался куда лучше меня. Во всяком случае, в лед определял происхождение породы – осадочное, магматическое или еще какое. Мне эти умные слова ничего не говорили, а вот Димон уверенно утверждал, что одно связано с другим. Вроде того, что раз есть периты, рожденные в жерле вулканов породы, значит, легко могут найтись и алмазы с золотом. «Даже если и само золото найдем, нам это бестолку», — отмахнулся я. «Это почему еще?» — возмутился напарник. «Не обязательно же заказчикам всю карту сразу отдавать». «Да они легко сами найдут. Ладно бы среди сопок лазать. Там реально можно мимо пройти и не заметить». А уж тут, вдоль одной дороги, они точно все исследуют. Что-что, а деньги евреи умеют считать, как никто другой. «Жалко», — вздохнул Берс, — «богатейшее местечко. Вот уж где можно было бы развернуться в полный рост». «Чтоб серьезные дела вершить, нужно численность в клане повысить, раза этак в 4, чтобы нас хотя бы 50 человек было, а не 13». Иначе мы такой объект даже оборонять как следует не сможем. Все через страдания и героизм делаем. «Да уж», — согласился сахалинец. «Только вот пехоту, которую никто из нас знать не знает, в клан пускать что-то не хочется. Народа нагнать-то не проблема. Ты только объяви на форуме, что прием мемберов открыт. Замаешься уродов тупоголовых отсеивать. Вся шняга к знаменитому лису в банду ломанется». «Они думают, мы тут на халяву бабло лопатами гребем». «Есть такая буква», – кивнул я. «Полностью с тобой согласен. Пехота нам не нужна. Мы семью создавали, чтоб как единый кулак быть, чтоб как реальная семья и все друг другу братья. Лишние люди только все испортят». «Так и я о том. А денег? Их у нас и сейчас полно. Парни все ништяками обвешаны по самые уши». И оружие, и снаряга – все самое лучшее. А то, что работать нужно, так оно и в жизни так. Хочешь вкусно кушать – успевай вертеться. «Ну, значит, и не будем пытаться объять необъятное», – хмыкнул я. «Пусть тут израильтяне хозяйничают». «Тю, как говорит Серега, да они по сравнению с американскими родственниками – чисто дети. Вот те заокеанские евреи – настоящие монстры». «Увидишь, они еще коренных израильтян тут вкалывать за 2 копейки заставят». «Это их внутренние дела», – засмеялся я. «У нас с тобой фамилии нифига на либерманов не похожие. Нам горбатиться на заокеанского дядю не стоит». «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Жаль, по деревяшке не постучать. На всей огромной планете ни единой приличной доски не найти». «Да уж беда», – развеселился я. «Попрошу знакомого админа, чтобы заказал с земли доставку. Чтоб было почему постучать, чтоб не сглазить. За стук будем с земляков деньги брать, а золотимся». «Хороша идея», — подсказала система. «Синхронизация 10,29%». И, наконец, на последнем витке дороги, примерно в 50 метрах от дна, сканер вдруг выдал. Минерал не определен. «Ого, это что-то новенькое», – удивился я. И продемонстрировал напарнику последние показания девайса. «Радиация тоже в пределах нормы», – озадачился Берс. «Значит, минерал не радиоактивен. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд». «Нужно брать образцы», – принял я решение. «Пусть ученые разбираются, что за минерал». Только, думается мне, аборигены не стали бы рыть дыру на такую глубину ради какого-нибудь мусора. Это явно что-то очень нужное. «Всяко может быть», — покачал головой Димон. В средние века соляные шахты в Европе нахрен знает какую глубину прорыли, потому что соль была в цене. А сейчас ее экскаватором на соляных озерах собирают, и она нифига почти не стоит. Ну, эти-то парни вполне продвинутыми уже были, когда карьер рыли. С чего ты так решил? Думаешь, система водоотведения сама по себе образовалась? Да еще такая, что уже много тысяч лет без сбоев работает. Не будь ее, эта дыра уже бы по самые края водой наполнилась. Тоже верно, кивнул Берс. Интересно будет в молекулярный преобразователь образец засунуть. Посмотреть, из чего минерал состоит. Не может же быть, что мы неизвестное науке вещество открыли. Ха, вот это был бы прикол. Как назовем? Демониум? Дмитриум? Лисиум. Напарник заржал так, что его смех несколько раз отразился эхом от стен карьера. Ладно, лисиум. Берем пару камней, да потопали вниз. Нужно еще дно исследовать. Меня больше тамошние растения интересуют. Прикол будет, если эти травки нигде кроме дна расти не смогут. Не говори гоп, пока не перепрыгнул, брат. Сперва нужно найти нужную траву. Потом будем думать, как ее культивировать. Как она хоть выглядеть должна? А хрен его знает, честно признался я. На земле современный хлопок из хлопка делают. Вот и нам нужно что-то в этом роде. Что-то, что в местной воде не растворяется полностью. Насколько мне известно, в воде микроорганизмы какие-то живут, которые местную органику поглощают. А чем они ее растворяют? Наверняка же какой-нибудь кислотой воздействуют. Ну, ты спросил, бать. Я понятия не имею. Это же ученые должны выяснять. Много ты тут ученых видел? Неожиданно для себя разозлился я. Какая-то странная у нас колонизация, блин. Вместо того, чтобы исследования проводить, выяснять, будет ли здесь безопасно жить человеку, компания только органику на кристаллы перерабатывает. «Прибыль – главное мерило успеха», – процитировал Берсеркер один из лозунгов, тут и там развешанных по всему центру. «Корпоративная национальность. И, развивая себя, ты развиваешь компанию». «Не делайте мне мозги, Дима», – фыркнул я. «Я русский. У меня к пропаганде иммунитет. Пусть вон латиносы им пятилетку за 2 года делают. Меня эти игры не интересуют». Злость почему-то все никак не хотела проходить. Бесило прямо все. Бестолковая программа колонизации, практически пущенная компанией на самотек. Толпа операторов, вынужденных пахать как валы, просто чтобы обеспечить себя всем необходимым. Кланы, бандиты. Менты еще эти новые. Ну вот, спрыгивая первым с камня вниз, констатировал очевидный Берс. Мы на дне, дальше падать некуда. Найдем, рыкнул я. Куда падать мы всегда найдем. В этом мы профи. Готовь кубы, будем траву собирать. Ага, сдергивая с плеч ранец, легко согласился напарник. Давай пастись, как коровы. «Как быки, Дима, как быки! Не нужно мне тут хаос в половую идентификацию вносить. Европа вон доигралась, что рождаемость до отрицательных величин упала. Бабы обратно детей всасывают?» «Мрут они, Дима, вымирают. И это нифига не шутки, брат. Это очень грустно».